Безопасный двухколесник. Любишь кататься на велосипеде? Замечательно. На нем ты доберешься к месту назначения гораздо быстрее, чем пешком. Кроме того, езда на велосипеде — отличная тренировка, укрепляющая здоровье. Для Паши и Маши двухколесный друг — незаменимый помощник. Когда тепло, они ездят на нем в школу, а в деревне у бабушки и дедушки ребята колесят на речку, в магазин или просто для удовольствия. Они знают, как обезопасить себя при общении с этим видом транспорта. На проезжую часть только с 14 лет. Если тебе не исполнилось 7 лет, езди только по тротуарам. А если ты старше, то имеешь право кататься по велосипедным дорожкам и в парках. Однако выезжать на автомобильную дорогу на велосипеде ты сможешь лишь тогда, когда тебе исполнится 14 лет. На твоем пути оборудована велодорожка? Конечно же, езжай по ней. Если ее нет, передвигайся на велосипеде по тротуару. В случае отсутствия тротуара по краю проезжей части в том же направлении, что и поток автомобилей. Безусловно, на дороге нужно соблюдать все правила движения, ведь велосипедист — его полноправный участник. Шлем обязателен. Всегда надевай велосипедный шлем, а лучше всего комплект защиты, включающий кроме шлема наколенники и налокотники. Даже опытные велосипедисты не застрахованы от падения, а травмы головы очень опасны. Наличие шлема особенно актуально, когда ты едешь по грунтовой дороге или лесу. Там много камней, торчащих корней, коряк, ударившись о которые, можно получить серьезную травму. Для тех, кто передвигается на самокате, действуют те же правила, что и для велосипедистов. Правила исключают риск. Не катайся в темноте. Если все же необходимо куда-то поехать в темное время суток, обязательно надень светоотражающий жилет. Опасно ездить на велосипеде, не держась за руль или держась одной рукой. Пересекая дорогу по пешеходному переходу, обязательно спешивайся. Следи за двухколесным другом. Твой велосипед должен быть технически исправен. Перед поездкой убедись, что шины накачаны, тормоза исправны, звонок работает. Внезапная поломка не только испортит тебе велопрогулку, но и может привести к опасной ситуации.